Глава 78. Лекси. Лекси понимала, что Анна прекрасно научилась врать. Начала еще тогда, когда впервые появилась на занятиях по йоге. Разве можно ей доверять? А что насчет Эда? Он сжал челюсти, на скулах гуляют желваки. Жених тоже лгал ей, скрыв существование сына. Элеонора, Белла и Робин стояли рядом, словно жюри, получающее новую информацию и готовящееся вынести приговор. Какое-то время никто не произносил ни слова. Затем Эд рассмеялся. «Полная чушь!» Он повернулся к Лекси. «Мы разок переспали, а теперь эта женщина пытается выставить меня монстром и разрушить наши отношения. Согласен, в 21 я был еще сопляком. Возможно, ловил своеобразный кайф, говоря пошлости девушке. Все случилось так давно, я едва что-то помню. Но я точно знаю, что сексом мы занимались по обоюдному согласию». Лекси вспомнила, каким становился жених, оставаясь с ней наедине. Нежный, заботливый, любящий. Смотрел на нее с обожанием, говорил, что она красивая, умная и добрая. Неужели такой мужчина мог шептать «подстилка» и «грязная шлюха»? «Лекси», — сказал Эд, подходя ближе, — «ты же меня знаешь». «И понимаешь, эти росказни — полная дичь. Если Анна твоя близкая подруга, как утверждает, и ее рассказ — правда, почему она тебя не предупредила? Почему приехала на остров, чтобы погулять на девичнике, но ничего тебе не сказала?» «Хороший вопрос. И важный». Лекси перевела взгляд на Анну. «Действительно». «Почему?»